Саше еще предстояло выработать новую модель поведения и общения с Лаймом. Трудно было держаться в рамках строго деловых отношений. После обмена ни к чему не обязывающими фразами Саша вдруг неожиданно для себя самой рассказала о вчерашнем разговоре с дочерью. «Даже не знаю, зачем тебе я это рассказываю», — проговорила она со смущенным видом. «Наверное, хотела, чтобы ты знал, что я все-таки за тебя заступилась. Теперь это уже не имеет ни малейшего значения, а ты оказался прав. Стоило мне проявить материнскую строгость, как Татьяна мигом сдала позиции. Тогда, летом, я была не в состоянии говорить с ней на эту тему, объясняться с ней, просить прощения, а, собственно, за что? Если бы не эта сцена в Саутгемптоне, можно было рассчитывать на другой разговор. Но что теперь говорить? Прошло время, мы обе овладели собой. Надеюсь, она поняла, что ее мать — непохотливая самка, а ты вполне заслуживаешь доверия и любви. Словом, я отстояла свою честь, да и твою тоже. Моя дочь признала, что она была не права. «Саша», — мягко сказал Лайм, — «я все понимаю. Мы были в сложном положении, в жизни все так запутывается. И прошлое, и настоящее, и будущее. Нас держит наше прошлое. Мы недовольны настоящим, торопимся в будущее. Ты была права, когда называла меня сумасбродным мальчишкой. Я хотел немедленно быть отмщенным, злился на Татьяну, на себя. Видел происходящее только со своей колокольни. Мне было проще. Татьяна твоя дочь, родной тебе человек, и тебе нельзя ее терять. Я, к сожалению, поздно это осознал». «Спасибо, что не держишь зла», — с улыбкой ответила Саша. «Я знаю, тебе нелегко пришлось. Мне тоже, но ты прав. Татьяна — моя дочь. При этом она уже вполне взрослый человек, а в той ситуации повела себя как обиженный ребенок. Наверное, с каждым из нас такое случается». «А у меня так это даже пунктик», — горько усмехнулся Лайм. «Я очень преуспел в инфантильном поведении». «Какое самобичевание! С чего это вдруг?» — спросила Саша, глядя на него с нежностью. Она смотрела на Лайма, и сердце щемило от боли и любви. Он был таким родным, таким близким и таким далеким и недоступным. «Старею, надо полагать. Скоро 41 стукнет. Только не надо этих слезных признаний, а мне что тогда делать? Ведь в мае мне будет 50. Черт! Когда я только успела состариться и поглупеть, — хотела она добавить. «Не прибедняйся, Саша. Ты все такая же красивая и элегантная. Не понимаю, с чего все с ума сходят из-за своих лет? А, впрочем, я тоже. Все молодого из себя корчу, а какой из меня юноша? Как ни грустно сознавать, но придется соответствовать возрасту. Не понимаю, почему мы считаем юность таким сладостным периодом в жизни? Моя юность была отвратительной. Так я ее тогда воспринимал. Сейчас же я просто наслаждаюсь жизнью. Жизнь прекрасна. Жаль, что не могу сказать того же о себе». Саша откинулась к спинке дивана и смотрела на него. Как странно. Из любовников они превратились в деловых партнеров, а может, станут друзьями. С Лаймом она могла говорить свободнее и откровеннее, чем с кем бы то ни было. За исключением разве что сына. Но Ксавье — ее сын. Были вещи, в которых она ни за что не призналась бы Ксавье, зато свободно могла сказать об этом Лайму. Все эти долгие месяцы ей так не хватало человека, с которым она могла быть откровенной. «Ты не должна так говорить. Ты самый умный человек на свете. Ты столько всего знаешь. Ты счастливая мать, красивая, элегантная женщина, талантливый, успешный профессионал». «Мы два сапога пара», — сказала Саша и прикусила язык, неожиданно смутившись. Она не хотела, чтобы Лайм решил, что она пытается вернуть его. «Я говорю о живописи». «Мы и в других сферах неплохо ладили. По большей части. Просто иногда у нас случался сбой». С Сашиной точки зрения это было очень мягкое определение. За те 11 месяцев, что они были знакомы, они дважды и надолго расставались. «Ты называешь это сбоем. Ты великодушен?» Она допила чай и поднялась. Они уже 2 часа сидели в баре, пора было ехать домой. Швейцар вызвал для них такси, и Лайм, как и накануне, отвез ее домой.